Придется играть серьезнее, призывая к себе вермей, забирая у нее энергию и здоровье, отправляя в подпространство. Огненный дух в это время осматривал свое тело, явно видя впервые такой облик. Его аура стала еще могущественнее, за спиной появились крылья, марево жарит еще сильнее и плотнее. Использую на противнике табу. Рассечение души и вижу, что мы поменялись местами и теперь это я не наношу ему никакого урона. Ха-ха, похоже это конец. Признает игрок. На его самоуверенности я усиливаю меч насколько могу и кидаю в него слэш, отчего он ловит критический урон, но так и не умирает, но вмиг становится серьезнее. Отлично, у него иммунитет только к магии, как и у меня. Вот только если у меня активная способность, то у него жертвенная, что намного сильнее и теперь по мне будет проходить большой урон. Знай свое место, говорит игрок, посылая в меня волну огня, от которой я без проблем ухожу. Телепортируюсь с помощью врата пустоты, оказываясь над ним, но его там уже не было. Оказывается, он предусмотрел мой шаг, отчего мне приходится использовать силу замедленного восприятия по полной. Еще одними вратами телепортируясь ему за спину, наношу удар мечом, усиливая урон, отвожу ложный портал, оказываюсь справа от него и тут же ставлю новый портал. Сделать данное комбо без замедленного восприятия нереально, потому именно я его когда-то разработал, но проблема в том, что отдача была и раньше, меня тошнило и шатало еще несколько часов и что же будет сейчас я не знаю. Но если на прошлом турнире я использовал свою способность на автомате, то в этот раз делаю это специально. Не могу я позволить себе упустить награды с этого турнира и потерю мировых предметов. Тут либо все, либо ничего. Таким образом мне удавалось постоянно телепортироваться и уклоняться от любых его атак, обходя на несколько шагов вперед. И опять, история повторяется. Стоило мне победить противника. Встаю и в полной темноте иду в ванную, даже если мне удается поймать лучи света, глаза тут же утопают в кровавом тумане. Благодаря тому, что я знаю свой дом, мне удается добраться до раковины, ничего при этом не зацепив. Кха-кха, сплевываю скопившуюся кровь и тут же пытаюсь умыться, сначала просто ладонями, а после засовываю лицо полностью под струю воды. Как полностью отмываюсь, смотрю на себя в зеркало и вижу, что я выгляжу еще бледнее. Вся моя одежда измазана в крови, но самое страшное, я вижу, как у меня с глаз, носа и ушей идут кровавые ручейки и не хотят останавливаться. Не зная, что делать, я просто стоял в ванной, периодически сплевывая розовую пену со рта, надеясь, что это наконец прекратится. Только спустя 5 минут она перестала идти, а мне стало еще хуже. Я не стоял, а уже лежал в раковине, потому что в руках не было силы. Кое-как скинув с себя одежду, медленно пополз, опираясь на стенку, чтобы не свалиться. Добравшись до кровати, я уже был счастлив. От пережитых эмоций, головной боли, нехватки крови и близости к смерти я отключился. Глава 34. Мамонга. Прошло уже несколько месяцев. Пару дней я вообще не заходил в игру, а когда Фелиция приехала после финала турнира, то негодовала от того, какой я бледный, вызвав мне на дом врача. Благо врач приехал, когда ее уже не было, иначе я просто не знал, как ей объяснить, что это не обычная простуда, а нехватка крови, лопание сосудов и вообще я до старости не доживу. Но последние так-то по моим планам. «Зачем ты ешь эту бяку?» – недоумевала девушка, когда мы вместе с ней сидели на кухне. «Вкус родины», – коротко ответил я, продолжая уплетать безвкусный, а точнее пластмассовый помидор, который мне так хорошо был знаком еще с прошлого мира. «Ох, мне прям интересно, где ты вырос?» «В никуда», спросила она. «Может, потом расскажу». «В какой раз?» Туманно продолжал я отвечать уже в который раз. «Сомневаюсь», грустно заключила она. На что я решил промолчать, уже в какой раз она интересуется моим прошлым, которое я хочу рассказать, но, есть много, но, я все-таки полностью адекватный человек. Потому если бы мне в своем прошлом мире сказали, что миров много и смерть это не конец, и вообще человек помнит свою прошлую жизнь, я бы сначала обрадовался, но надежда лишь иллюзия, потому быстро вернулся в реальность, покрутил пальцем у виска и поинтересовался, в какой секте он состоит. Хотя, если бы это была секта неведомой хрени, я бы может к ним и присоединился, но по-моему, это другая история. Вот и в этом мире я решил поступить как люблю. Что может быть лучше слов, так это сразу доказательство с помощью действий. Думаю организовывать ей множество сюрпризов, где-то за год до перемещения в новый мир начну вкидывать Фелиции ничего вроде бы не значащие фразы, тем самым подводя к определенным мыслям, и уже после перемещения в новый мир рассказать, что миров множество, смерть не конец, а мы вообще стали богами. Главное, чтобы она себя до этого не сильно накручивала, у нее тоже есть какие-то секреты, в которые я не лезу, потому думаю все в новом мире и раскроется. А мне пора двигаться к следующему пункту своего плана. Мне сообщили, что один из чемпионов 9 миров переместился в Хильхейм, мне от него кое-что нужно, потому я уже пойду надевать свой шлем. Сообщаю о своей находке, а я могу к тебе присоединиться, интересуется девушка. Не думаю, я хочу скрытно за ним проследить. Говорю о своей тайной миссии. Хорошо, тогда позовешь, когда запустишь трансляцию, отвечает она мне. Конечно, с этими словами встаю и подхожу к своему шлему. Не так давно тут и для девушки установили еще одну точку в VR-пространство. Еще раз прочитав свой блокнотик, я увидел свои записи и пошел их исполнять. Вот уже как пару дней я слежу за Тачми, чемпионом Ван Хельма. К сожалению, лично я с ним до этого никогда не сталкивался, но то, что он один из сильнейших и так говорит его класс чемпиона мира. На данный момент он уже собрал команду гетероморфов, а точнее каких-то нубов, которым он всячески помогает. А другие мои люди нашли игрока с именем Мамонга, после чего я принялся следить за ним, что облегчило мне работу еще сильнее и не надо было тратить дорогие расходники на скрытность. И вот та самая легендарная сцена, где будущий попаданец вытаскивает, а точнее его рояль сам выпрыгивает из кустов и спасает его. Ну а чем Тачми не рояль? Чемпион мира, достигший 100 уровня и лучшего обмундирования в игре, имеет мировые предметы и решает создать гильдию из нубов, ходит и спасает гетероморфов малых уровней и создает команду, самый настоящий рояль. Всегда поражался людям с особыми возможностями, которые заявляли, где угодно, о том, насколько Мамонга сильный, имба и вообще никак не контрится, дай ему только время. Вот сколько надо иметь ума, чтобы понять, что игрок заходит в игру спустя 5 лет после выпуска Игдрасиля, встречает мирового чемпиона, что прокачивает нубов и собирает свою гильдию. Не говоря уже о том, что игра давно изменилась и можно навешаться предметами на опыт, просто пропарывая в первые десятки уровней. О каком скилле тогда может идти речь? Каждый игрок, что играет в эту игру с ее релиза, будет его превосходить. Нас уже нельзя догнать, и я не единственный, кто пользовался разными багами или недоделками в системе, чтобы увеличить свою силу. Спустя столько обновлений можно сказать, что это уже другая игра, что стоит только ограничение на количество энергии, которыми может обладать игрок. А в моей гильдии таких человек 5, один даже нашел энергию святости, став первым соларом на сервере. И все равно, даже если забыть про баги, количество игрового опыта почти в 2 раза больше, чем у этого новичка. Проблема в том, что в оригинале нам показывали его силу на момент закрытия серверов, вот сколько игроков выдержат 12 лет игры, а я напомню, что это в основном, после прохождения сюжета это однотипная дрочильня, для обычных игроков. Вот как после прохождения не перейти в другие игры или сами игры не забросить. Но может я зря нагнетаю обстановку. В моем мире я четко помню, что игра вышла в 2124 и закрылась в 2136. Тут же игра вышла в 2126, а вот когда закроется, я до сих пор гадаю. Это еще не говоря про все те отличия, что мне встречались на всем протяжении игры. Но вернемся к стандартной сцене на просторах моего мира. «Жалкий лич», — говорил нуб 54 уровня в обычной железной броне, — «ты омерзителен», — поддакнул ему единственный игрок с женским скином, но прокуренным голосом. «Еще пару очков опыта и смогу поменять класс на более сильный», — говорил игрок в черной железной броне и топором в руках, замахиваясь, он уже хотел добить лича. Как на высокой скорости появился Тачми и убивает каждого за один удар. «Зачем ты спас меня?» – удивился скелет в тряпках. «Спасать попавших в беду – это же обычное дело». Пафосно проговорив, он включил донатную ауру, после чего за его спиной появились иероглифы, обозначающие слово «справедливость». Хлоп-хлоп-хлоп. Начал я медленно выходить из кустов, похлопывая его героическому появлению. Это, конечно, не героическое приземление, на одно колено, но мне понравилось, оценил я его старания, а наверное со стороны Мамонги выглядело еще эпичнее. Асура, к как-то даже обреченно и поникшее проговорил Тачми. «Ага, это я, и пришел я к тебе с предложением», — весело продолжал я. «Предложение?» — удивился игрок. «Не свадебное, конечно, но как насчет того, чтобы объединить наши силы? Начал я с самого главного. Чего? Я никогда не вступлю в твой клан», — тут же резко ответил он мне. «Как-то он не очень располагает к переговорам. Эй, вообще-то я тоже, но не в этом суть. Как несет того, чтобы я присоединился к твоей гильдии?» Продолжал я мягко с ним болтать. «Но у меня нет гильдии», — как-то странно проговорил игрок. «Не суть важно, в группе, а потом и свою гильдию создашь», — продолжал я настаивать. «Ты хочешь присоединиться ко мне после того, что ты сделал?» В каждой его фразе прослеживался гнев. «А что я такого сделал? Я бы, конечно, мог признаться или отрицать, но в этом нет смысла, ведь большинство моего геймплея записано, потому причитать про несознательность моих действий я не могу». Но вместо ответа он решил снять свой головной убор. С эффектом анимации снятия экипировки он убрал свой шлем, а перед мной появилась жуткая морда таракана, вытянутое лицо, пустые глаза, лишенные на первый взгляд и капли интеллекта. Теперь я был благодарил разработчиков, что в игре не было лицевой анимации. «Теперь вспомнил?» — спросил меня Тачми. А я действительно вспомнил, как повстречал гильдию тараканов и решил их уничтожить, созвав игроков в Ванхельм. «Ой, ну с кем не бывает, давай забудем небольшое недопонимание и будем двигаться дальше», — продолжал я настаивать на своем предложении. «Недопонимание?» — растерянно спросил игрок. «Да ты постоянно уничтожаешь гетероморфные кланы и ведешь охоту на игроков. Ты родоначальник движения уничтожения гетероморфов, не мне тебе говорить, скольких ты убил и уничтожил. Среди моих бывших соклановцев я вообще один остался», — говорил игрок, а я не особо знал, как отойти от ненужных мне тем. «Так это в прошлом, Хельхейм только раньше был самым опасным миром, теперь тут безопасно по сравнению с несколькими годами до этого», — решил я привести к мысли, что средства оправдывают цель. «Какое спокойно, ты сам постоянно устраивал войны, а теперь в Хельхейме на гетероморфов охотиться для веселья. Именно ты причина всего этого», — не унимался Тачми. «И как ему объяснить, что он заблуждается, и даже если бы меня не было, вообще ничего глобально не поменялось? Но это лишь малая часть беды», — неожиданно спокойно заговорил он. «Мамонга-сан, сколько ты проводишь времени в игре?» — задал он вопрос скелету, что все это время просто лежал, пытался не отсвечивать и слушал нас. «Часов 5-7, тихо проговорил Мамонга. «А ты, Асура?» — обратился он ко мне. «От 4 до 14, выдаю ему примерное время. «И сколько ты зарабатываешь?» — задал он вопрос, на который я не могу ответить, но я решил быть максимально честным. «Деньги должны работать, не нужно просто зарабатывать, они у меня постоянно крутятся, также часть попадает в руки моей команды», — объяснял я ему самые базовые вещи. «Хорошо, спрошу по-другому, тебя есть пару миллионов на счету?» — задал он мне вопрос. «Есть», — тут же с ним соглашаюсь. «И сколько ты потратил на пожертвования?» — неожиданно спрашивает он. «Чего? Какие пожертвования? Я ни на что не трачу, кроме своего бизнеса в игре», — признал я. «Что и требовалось доказать, ты ничего не делаешь для нашего мира, в то время как я или Мамонга-сан стараемся на благо мира и человечества, ты лишь гниль на теле общества, что питается как пиявка, пока наш мир умирает», — наконец сказал Тачми, а я понял, для чего были те вопросы. Он частично прав, какая мне разница на то, что будет с миром, если через каких-то 5-6 лет я отсюда уйду. Но я дарю людям эмоции, позитив. Решил я хоть как-то себя обелить. «В общем, мое условие таково: распускай свои гильдии, устройся на нормальную работу, удали персонажей только после того, как ты наконец станешь нормальным членом общества, я возьму тебя в свою группу», — поставил он мне сумасшедший ультиматум. Но до того, как я смог что-то сказать, в меня прилетел огненный шар и полностью пропал от того, что мой уровень был слишком высок. «Бегите, Тачми-сан, я задержу его, не стоит с ним говорить, он сам признался, что у него уже есть своя команда, даже если он официально не состоит в своей же гильдии», — прокричал Мамонга. «Эй, вообще-то я за силы бобра», — пораженно проговорил я в никуда. «Как все дошло до того, что меня атакует главный герой, когда я хотел присоединиться к его команде?» — «Не стоит, я знал об этом, просто хотел отомстить за павших членов своей прошлой гильдии. Я, конечно, хотел, чтобы он удалил своего персонажа, при этом, чтобы он самолично уничтожил себя, распустив гильдию и удалил свои стримы. Признал TouchMe. Теперь понятно, вот оно какая, цена моей популярности, выбрав этот путь, мне оказалась закрыта дружба с главными героями. Я даже забыл, что в их будущую гильдию принимают только людей с работой, но это лишь полбеды, мои действия в прошлом, сам стиль игры полностью все разрушил. Ох, тяжело вздыхаю, зачем я вообще повелся на свои планы пятилетней давности? Еще до выпуска игры, я хотел к ним присоединиться, но слишком много вещей пошло не так. Теперь у меня не получится получить бесплатную рабочую силу из 41 высшего существа, что будут трудиться на мое благо. Вы еще об этом пожалеете, сказал я, на что TouchMe приготовился меня атаковать, но я развернулся и зашагал обратно в кусты. Лучше вам быть постоянно начеку, неизвестно когда прилетит шальной навык от сотни игроков или ваш товарищ ударит в спину. Решил я напоследок напугать их. После своих последних слов вообще почувствовал себя злодеем, что выступает на стороне сил осла. Последнее, что я слышал, так это их удаляющиеся голоса. Простите, но кажется мне придется удалить игру или создать нового персонажа. Грустно проговаривал Мамонга. Нет, не стоит отчаиваться, это то, чего он хочет. Как насчет того, чтобы присоединиться к моей группе? Тут как раз недалеко еще 7 моих друзей. Воодушевленно начал TouchMe. Спасибо, не стоит, все-таки из-за меня ты оказался в этой ситуации, теперь мы в одной лодке. Дальнейший разговор я не мог услышать, потому что ушел слишком далеко. Сейчас я был озадачен новым планом и у меня уже была идея. И как хорошо, что они не опустили руки и теперь будут работать с еще большим энтузиазмом. Надеюсь, их близость к смерти в моем лице поможет им накопить как можно больше ресурсов. Первой в зал для собраний зашла Асука Шира. О чем ты хотела поговорить? Интересуюсь причиной моего такого раннего вызова. Я хочу бросить игру. Неожиданно сразу заявляет она. Ау, не буду тебя останавливать, но начнем сначала. Это происходит из-за меня, и могу ли я как-то на это повлиять? Тут же интересуюсь главным. Нет, дело не в тебе. Давай соберемся потом компанией из наших друзей и я все расскажу в таверне. Предлагает девушка. Хорошо. После сегодняшних событий, отпразднуем нашу победу и сможем все узнать твою проблему. Озвучиваю наше решение. Я бы не назвала это проблемой, для меня это счастье. Счастливо проговаривает девушка. Как бы там ни было, для меня это проблема, как и для всех игроков. Решаю ей напомнить, что она не просто игрок, а номинальный лидер, а точнее лицо гильдии. Далее к нам зашел первый игрок, мы прекратили общаться, а зал наполнялся игроками из Альянса. Сообщаю об открытии собрания, торжественно проговариваю, как только все пришли. В конференц-зале собралось 29 человек и полулюдей с одним демоном во главе. Зачем мы вообще так долго ждали? Надо было сразу разобраться с теми выскочками, удушив их в зародыше, мы столько моментов прошляпили. Говорил игрок с ником Тролль глава 2ча. Ты думаешь сомневаться в братике? Спрашивала Асука. Нет, я все понимаю, гениальные планы и все такое. Но можно и с нами поделиться, уже ко мне обратился это недотролль. Конечно, было множество факторов, начнем с того, что я дал им специально развиться и прокачать подземелье до 10 этажа. Как уже заметил тролль, у нас был шанс без сопротивления захватить их базу, но я ждал отката кольца. На гильдию Айнса Элгаун было применено кольцо желаний Уроборос, заблокировав им вход в игру на месяц, чтобы не допускать похожие ситуации, мы смогли добыть это кольцо, благодаря чему больше не будет всякой фигни, по типу блокировки аккаунта и уничтожения расы. Припоминал я использование этого мирового предмета, но мы нашли это кольцо уже как год, выразил общее мнение Билли Боб. Верно, но я ждал других событий, наша репутация с каждым днем становится все меньше, нам уже не вернуть пиковую популярность, но даже так, повыскакивали всякие выскочки, как недавний союз 8 гильдий, что уже имеют в своих рядах 1000 игроков. Решил я сыграть на факторах из будущего. Но при чем тут это? Вся эта 1000 не имеет даже деревянный аккаунт, сказал заместитель тролля с ником Троллола. Вот именно, 1000 игроков, что называют себя наемниками, а ведь есть еще 500 игроков высокого уровня, знаешь какие деньги проходят мимо нас. Возмущался мой завхоз, поддерживая меня с полуслова. Давай так, медиа-лидер тут я. Потому я хочу устроить замечательное шоу. Решаю поставить точку в уже свершившихся событиях. Скоро я пойду стримить, роли свои вы уже получили, главное, чтобы вначале никто ничего не понял, особенно раньше времени, сообщаю о скором начале операции. Давайте лучше поговорим о наших шпионах, как там продвигаются наши друзья. Глава 35. Назарик. Находился я на горе, с которой можно было разглядеть все подземелья, точнее его верхнюю часть. Этот пригорок мне естественно наколдовали, окружив перед этим невидимыми массивами. В самом центре горы я кашеварил и общался с чатом. Само подземелье находилось на болотах с непроходимыми зарослями и трясиной, делая путь сюда очень долгим. Назарик снаружи занимал площадь Калола 200 метров, имея посередине полуразрушенный огромный склеп, который представлял собой главный вход в подземелье. Окружило основное здание еще 4 поменьше. Окружали меня игроки 30 уровней, похоже они на отряд мордоворотов, которые всех валят мордой в пол, но это лишь моя группа поддержки, все в закрытой черной броне спецназа с автоматами и дробовиками в руках, ибо статус. А я большая шишка, а может даже шишка, потому и охрана у меня должна быть пафосная. Это их главная функция, генерировать пафос вокруг моей персоны. Чтобы попасть в этот отряд было множество требований, для начала надо вступить в гильдию и пройти сложные испытания, а уровень этих испытаний божественный, потому за все время лишь несколько десятков игроков достигли этого уровня. Но в какой-то момент я решил принести парочку изменений, отчего помимо привилегий, в отряд моего личного спецназа могут войти лишь 10 человек 30 уровня одновременно. Остальные заняты другими направлениями, в основном обучением других новичков на испытаниях, на которых я очень часто бываю, ведь это я создал программу юного бойца. Даже если у окружающих меня игроков есть небольшой оклад, главное их привилегия, как они сами говорят, это наблюдение за моими действиями со стороны, а не через мою камеру. Занимался я варкой, мой класс с небесного гения требовал больших затрат по ресурсам и времени, но благодаря ему я лично держу весь рынок пилюль. Но это не значит, что это исключительно ремесленная профессия. Очень многие игроки продолжают умирать или спасаться благодаря моим шарикам прямо сейчас. Думаю, именно это до меня пытались донести, когда отправляли в бету. И не важно, что я мог там остаться навсегда. Варю я, как всегда, в котле черного цвета, который по описанию находился у меня в душе. Использую способность апостола резни и перекидываю божественность в класс небесного гения. Достав из груди полностью черный котел, я потратил на его активацию часть энергии и взглянул внутрь. Меня встретил привычный водоворот черноты, состоящий из вкраплений фиолетового, красного, золотого и т.д. Периодически энергия, крутящаяся в этом водовороте, принимала форму душ, что кричали в агонии, затягиваясь в этот круговорот, но может это лишь моя фантазия, ведь в описании сказано, что котел принимает свойства души и классов, которыми владеет игрок. Для начала я решил скрафтить пару навыков, использую на котле навыки черной дыры. При использовании навык пропадает в этом круговороте, добавляю еще энергии и в итоге водоворот пропадает, оставляя на своем месте черную жемчужину с навыком черной дыры. Теперь если попасть этим шариком по любому объекту, откроется черная дыра. К сожалению, по мне они тоже наносят урон. Повторяю эту процедуру со многими другими навыками, такими как разрыв души, силовое поле, добавляя в котел псионики, остановка времени, удар жизни, добавляя ки. Эти шарики можно использовать по-разному, как для атаки, так и для своего усиления, главное не перепутать. Также у меня есть пилюли и не для продажи, в которых находятся навыки бездны, пустоты и даже табу. Скорее всего, разработчики планировали ввести цепочку квестов, открыв новое направление для всех, но пришел вот такой нехороший я. Следующим действием кладу в котел пачку зелий лечения и использую способность котла, превращая стак всего в одну жемчужину, которая вместо числовых значений лечит процентами. Повторяя множество известных мне комбинаций не только с зельями, но и напрямую с ингредиентами. Так, чат, норму выполнили, теперь перейдем к вашему любимому занятию. Оповещал я всех. Вроде бы у меня был интересный рецепт одного зелья, которое мы недавно варили, теперь дорогие аналоги заменить на дешевые. Начал искать рецепт какого-то яда. Самый большой плюс моего котла, он не взрывается и ничего не портит, у меня максимум может выйти пустышка. Я кидаю, а вы запоминайте. Хвосты драконов заменим на хвосты ядовитых виверн, всякой мелочи накидаем, например тимьян. Крыло архангела заменим на крыло голубя, яд хаотической многоножки заменим на банку с сушеными многоножками, теперь вольем как можно больше маны, Ки и пси-энергии. Проговаривал я, вытаскивая всякое барахло из моего бездонного кармана, мало того, что я архимаг пространства, так я еще и донатный инвентарь купил. В итоге у нас получается. Посмотрел я на Жужева. Жужева посмотрела на меня и мерзко так улыбнулась. Назовите новую форму жизни. Ну вот, что и требовалось доказать, вроде некоторые попаданцы создают новую форму жизни в своих магических мирах, изобретая разрушителей вселенных, у меня же это обычно ничего или какая-то хрень. Нарекаю тебя, Жужева, все, иди давай, развлекайся. Говорю новой форме жизни и пинаю его в кусты. Жужева, один уровень, владелец, нет, особенности, бессмертный бесполезен. Правила все те же, первый кто находит Жужева, развивает его, делим потом 90 на 10. Говорю всем игроками, которые до сих пор без питомцев. В этот раз получился косметический монстрик, а отправил я его в кустики, чтобы потом получился рояль, ведь таков закон. Так, посмотрим, что у нас дальше. Начал я листать свой бесконечный инвентарь. О, свекла, чат, хотите борщ? Спрашивал у чата. Каттера, нет, не дё, ками упаси, мехинит, неееееет, деваурерц ультиваторс, только не с кровью. Чат листался очень быстро, но основную мысль я уловил, а также зацепился за хорошие предложения. Зря я что ли получал корочку повара, спрашиваю у чата. И вообще не важно, что это были 2-недельные курсы по местной химии, теперь могу и на химика поступать. Что у нас по рецепту? Бульон? Да какой бульон? Темное варево с душами моих врагов подходит намного лучше. Картошку заменим на чешую золотого дракона, морковку меняем на апельсины, они же тоже оранжевые, некоторые добавляют специи, вот и мы добавим лунного сахара, капусту заменим на волосы горгоны, лук добавим еще волос горгоны, перчик так и оставим, только добавим адский сорт, а сейчас предпоследнее, за 5 минут до конца добавляем лавровый лист, но за неимением использует листовой чай, будет своеобразная изюминка, сразу и чай и борщ, ну и в конце самое главное, моя кровь. Проговариваю незамысловатый рецепт борщица, к сожалению без зажарки. Идею по добавлению крови я не сам придумал, ведь это одно из условий по созданию новой жизни, все как сказала когда-то хентай. Использую предмет, который накладывает кровотечение, я могу добавлять и свою кровь в котел. В этот раз варево не смотрела на меня, а сразу завизжала и попыталась ударить меня своей тентакли, но мне как-то все равно. Разницу в 99 уровней не пробить, но присмотревшись, я увидел, что оно просто обвило мою руку. Так ты у нас тентакливый борщ, прости малыш, но ты в этот раз не получился, сообщил я своему новому вареву. Назовите новую форму жизни, нарекаю тебя мясной холодец, говорю этому тентакливому монстрику, мейп. В ответ он даже как-то обидно запищал. Ну а что поделать, везде бывают огорчения, сообщил я ему, мейп. И что, что ты без мяса? Я сказал, мясной холодец, значит будешь мясным холодцом и вообще, чем тебе чешуя дракона и волосы горгоны не мясной продукт? Настаивал я ему на своем, мейп, все, иди гуляй, у меня тут основная сюжетная линия, ты не девочка-волшебница, чтобы я на тебя отвлекался. Сообщал я новой форме жизни, что не могу тратить на него время, мейп, иди лучше, сам себе ищи девочку-волшебницу. С этими словами, под обиженный звук, пнул его в сторону собрата по котлу, после чего 6 игроков сорвались в его поисках. Совсем скоро, мои дорогие зрители, мы будем вершить очередную мировую историю. Увидел я первых игроков из Альянса 8 гильдий. «Можно обратиться?» – спросил один из охранников. «Можно заподержаться?» Тут же отвечаю одной армейской фразой. «Разрешите, разрешите обратиться?» Уже с другой стороны вопроса зашел охранник. «Разрешаю. Нам, что-то сделать?» Интересуется этот новенький. «Не знаешь, что делать?» Упал, отжался и давай под вашу любимую. Решил я занять его делом. Вот и день прошел, ну и на он пошел. Завтра будет день опять, да и в рот его е. Вот под такую веселую песню солдатик начал отжиматься. К сожалению, даже перерождение не смогло выбить память от армии, потому часть головного мозга я принес и в этот мир. В шеренгу, стройсь, эх, стоят красавцы. Вы знаете, что такое СКС? Тут вы узнаете, что такое СКС. Вы знаете волшебное средство от всех болезней, называется пропиздин. Многому я смог их научить, но это дела уже минувших дней. Сейчас передо мной развернулась картина сражения, Сотни игроков начали зачищать Назарик, первый уровень защиты составляли болото с мобами. Дьявольская пиявка 64 уровня, которые были тут совершенно случайно, как часть локаций, что была вокруг Назарика. Вход в главное здание стерегли статуи, облаченные в доспехи, в то время как по остальному периметру располагались обычные произведения искусства, изображающих божеств и мифических созданий. Статуи существ. Владык болот Гринберов 78 уровня. Безмерных пожирателей 80 уровня. Болотных наг 80 уровня. Грверк Грибина 80 уровня. Грверк воинов Гринберов 83 уровня. Грверк жрецов Гринберов 83 уровня. Грверк рыцарей Гринберов 84 уровня. Гверк военный вождь Гринберов 85 уровня. Большинство статуй были выполнены в стиле расы грвергов, что обитали в самой глубине местных болот. Сама раса была похожа на гуманоидных жаб. Также на поверхность они вывели сотни скелетов 30 уровней, а сами рассредоточивались по всей территории, начиная убивать игроков. За такое решение я могу лишь их похвалить. Первые уровни Назарика являются непроходимые катакомбы и лабиринтами, что наполнены ловушками. Своими первыми действиями игроки Айнса Элгаун смогут разделить противников на группы, чтобы было легче с ними расправляться. Если не получится, на 4 этаже все равно опять будет много открытого пространства и игроки поплатятся за свое объединение под еще парочкой массированных ударов. Через десяток минут статуи использовали свои заклинания табу и убили вражеских игроков, оставив на поверхности только гетероморфов и скелетов 30 уровней. Постепенно игроки Альянса 8 теснили Айнса Элгаун, но при этом игроки гетероморфной расы не теряли игроков в отличие от Альянса. Совсем скоро каждый из 41 гетероморфа, который защищал это подземелье, залез обратно, чтобы встретить игроков уже внутри. Игроки Альянса обрадовались и запустили туда первых игроков 30 уровней. До 30 уровня можно без проблем дойти и за пару недель, потому таких игроков была тьма. Этих игроков ждала впереди только смерть, но вела их жажда наживы. Когда гильдия захватывала подземелье, она должна выставить комнаты с наградами за успешную зачистку, даже парочки проходов. Таким образом, игрокам низких уровней есть большой резон пройти за добычей как можно быстрее своих коллег. Но Айнса и Элгаун тоже не глупые, потому как и у любой уважающей себя гильдии на всех уровнях они положили сплошной мусор, такой как золото, осколки кристаллов, свитки первых уровней, обычное оружие. А все самое ценное они складировали на последнем этаже. Это уже не в первый раз, когда их базу штурмуют, потому мне прекрасно известны их тактики и количество мобов. В отличие от поверхности, этажи с 1 по 3 используются для разделения врагов, потому эти этажи состоят из тысячи нежити 30 уровней и остальных слабых монстров, например на 2 этаже Кёфука, невероятно слабый областной страж, что был придумал только для устрашения. Попадая к нему, можно оказаться в закрытой комнате, полностью состоящей из насекомых, большую часть которой составляют тараканы, что едят друг друга. В общем, людям с инсектофобией можно только сказать пока. Также на первых этажах было много самых разных ловушек, в основном телепортационных и самых разных узких проходов и развилок, призванных как раз для этой ситуации, защищая от тысяч игроков. На 2 этаже находится могильный склеп Адипоцер, резиденция стража первых уровней гробницы, Шалтир. Самый сильный страж во всей гробнице, призванный удивить игроков, что проходит легкое подземелье с мобами 30 уровней, а тут неожиданно наткнувшимся на босса 100 уровня с божественной экипировкой, сильными классами и постоянным отхилом в окружении вампирских невест. Если на нее натолкнутся обычные игроки 30 уровней, то она принимает свою истинную форму, начиная атаковать АИ-атаками. Если там будет группа прокачанных игроков, то она будут действовать точечно, убивая сначала самых слабых. 4 этаж состоит из огромного озера, с которого также не так легко выбраться, несмотря на то, что там находятся маленькие острова и отсутствует жизнь. Он все равно способен сильно помешать. Пока найдешь проход на следующий этаж, можно потратить час, и это с условием наличия способностей к хождению по воде, полету или быстрому передвижению под водой. Несмотря на отсутствие жизни на этаже, его охраняет тупой 30-метровый голем с пробитыми очками здоровья и силы, а тупой он потому, что никто не догадался прописать ему личность, делая его интеллект ничем не отличимым от скелетов 30 уровней. Мне уже присылали видео, как его можно легко обойти, всего несколько игроков, просто постоянно согревали его на себя и убегали. Пятый этаж являлся очень холодным местом, похожим на ледник. Посреди бесконечной белизны находился огромный снежный айсберг, похожий на белый купол, с виду напоминающий перевернутое осиное гнездо, который светится изнутри голубым светом на всю локацию. Снежная пустошь является резиденцией стража Коцита, 6 крупных кристаллов окружают эту структуру, являясь резиденциями морозных дев, имеющих 82 уровень. Этаж наполнен замершим лесом, полностью покрытый снегом, на потолке полно легкой иллюзии, состоящей из облаков, что этот снег и генерирует. Локацию пронизывает ладящий душу ветре, из-за чего можно получить дебаф на передвижение, скорость и урон. Как и для всех подземелий, это не бесплатный эффект, потому за его действие требуется изрядное количество золота, как и на восполнение ловушек и бесплатных мобов, что само подземелье и генерирует. Внутри самого айсберга температура еще ниже, чем снаружи, также имеются и более слабые локации, например тюрьма с бессмертными стражами, создана она для отыгрыша захвата в тюрьму, но игра такое не позволяет, потому это лишь на словах. Главный в тюрьме существо нейронист. У нейрониста человеческое тело, но голова искривленного осьминога, а 6 извивающихся щупалец спускаются вдоль бедер. Кожа молочно-белая, как у утопленника. Кожаная одежда едва ли прикрывает жирное, похожее на труп тело, она напоминает шнурок, которым мясник обвязывает мясо. На руках перепончатые пальцы, сами ногти длиной в 3 сантиметра, со странными рисунками. Раса этого существа – пожиратель мозга, создан по приколу, как и таракан на 2 этаже, имеет должность главного следователя. Существует еще 3 таких же мерзких существа, как таракан и пожиратель мозгов. 6 этаж джунгли, имеет самые большие размеры во всем подземелье, 200 метров в высоту, и площадь 2 на 2 километра. На потолке расположено поддельное небо, способное воспроизводить дневное и ночное время суток в зависимости от реального времени вне игры. Мобы на этаже являются бесплатные дракониды, стражи этажа маленькие темные эльфы, аура-дрессировщик и следопыт, мари-друид с 2 питомцами. На этаже присутствуют ядовитые ямы, бездонные болота, скрученные деревья в мангровом лесу, большое озеро, что уступает размером только 4 этажу, большое дерево, на котором обитают стражи этажа. Посередине находится амфитеатр, построенный как копия римского Колизея, а зрители в нем являются еще одной слабенькой системой обороны. 7 этаж представляет собой выжженный огнем землю, цепь без конца бурлящей лавовой поверхностью, наполнен он огнеустойчивой нежитью и демонами. Является противоположностью 4 этажа, локацией, что бьет захватчиков огнем. Внутри локации находится пылающий храм, резиденция Демиурга. Если на 5 этаже резиденция Коцита была посередине этажа, пылающий храм являлся входом на 8 этаж. Вместе с Демиургом вход охраняли 12 злых лордов 80 плюс уровня. Также на этаже находился областной страж Гурин, гигантский огненный слайм, живущий внутри земли, атакующий и тут же скрывающийся огненный монстр. Один его удар может уничтожить игрока 35 плюс уровня. 8 этаж — так далеко прошлые группы не заходили, потому я не знаю, что там может находиться. Но по уже известным данным могу утверждать одну тенденцию: гильдия использует одну не очень популярную, но довольно эффективную тактику, используя монстров свыше 80 уровней вместе с стражами этажей, как хорошую ударную силу. После 70 уровня начинают быть доступны заклинания 10 ранга, после 80 навыки табу. Таким образом игроки постоянно спускаются все ниже и убивают с помощью табу навыков, оставляя бесполезных нипов на более высоких этажах. Вражеские игроки, уже истратившие свои защитные навыки, умирают даже от мобов 80 уровней, ведь от заклинания более высокого ранга очень сложно защититься, делая из 5-6-7 этажей непроходимую локацию. А ведь есть еще 3 последних. Глава 36. Нападение игроков. Таким образом, я переключался на наших шпионов, которые любезно согласились вести трансляции, передавая ее через мой стрим, позволяя за всем этим действом наблюдать и моим зрителям. Первые игроки забегали и почти тут же умирали в разных ловушках или в сражении со слабыми скелетами. Даже если им не удавалось собираться в большие группы, игроки все равно сплошным потоком продвигались по гробнице. В какой-то момент они встретили личей 30 уровней, отчего их прохождение замедлилось еще сильнее, но как у нежити кончалась мана, они тут же становились бесполезной костной мукой.